Глава 4. Завод. 2013 год. Декабрь. В биолаборатории химического завода работал доктор Рудаков Борис Владимирович. Мужчина предпенсионного возраста с седыми усами и его лаборанты. Их завод официально выпускал реактивы для медицинских и иных нужд, азотные удобрения и прочую химию. Но это официально. Неофициально здесь изучали всяческие вирусы и процессы влияния на живые организмы, а после передавали результаты своего труда военным. Те, в свою очередь, пару раз в год приезжали на завод из соседней области. Лаборатория была герметичной, системой обеззараживания и кучей всяческих протоколов безопасности. Допуск к ней был очень строгий. Вечерело, смена Бориса Владимировича уже подходила к концу. Как вдруг все затряслось, как от ударной волны. Со столов стали падать пробирки, включился красный аварийный свет и зазвучала сирена. «Что за черт?» – подумал Борис Владимирович, переводя свой взгляд на своих лаборантов. Те тоже были в недоумении. Один из них встал из-за стола с разными пробирками, колбами и медицинским оборудованием. Чтобы выйти в коридор, надо было войти в шлюз и пройти процедуру обеззараживания. Сами же работники лаборатории были облачены в костюме с замкнутой системой дыхания, с ограниченным запасом кислорода в баллонах за спиной. Лаборант взялся за ручку двери и отпустил ее. Дверь была заблокирована. Борис Владимирович оглядел упавшие на пол пробирки. На многих из них были наклейки со знаками биологической опасности. «Блядь!» – пронеслось у него в голове. «Эй, отключите сирену!» – рявкнул доктор. Один из лаборантов встал и подошел к стене, на которой было расположено переговорное устройство. Он нажал на столе кнопку «Вызов» и заорал, чтобы выключили сирену и аварийный свет. «Сейчас, сейчас!» С помехами донесся из динамика женский голос. Сирена все орала, да и аварийный свет бил неприятно по глазам. «Что это было? Землетрясение? Ракетный удар?» Борис Владимирович судорожно соображал и не находил ответа. Он сам подошел к динамику и хотел выяснить, что происходит. Доктор нажал кнопку «Вызов» и обеспокоенным голосом поинтересовался у дежурной, что происходит. «Борис Петрович, не понимаю, что происходит. Сирену и аварийку отключить не могу. Видать, сработали защитные протоколы. Сейчас попробую открыть вам дверь в шлюз», — донесся из динамика взволнованный голос. Доктор перевел взгляд на валяющееся стекло на полу от разбитых пробирок и увидел, что та зараза, над которой они работали, сейчас вырвалась на свободу. Если у них закончится воздух в баллонах, то им придется снять шлемы, чтобы не задохнуться. А значит, они тоже заразятся. А уж тогда их точно не выпустят, а в лаборатории устроят полный экстерминатус. Экстерминатус с латинского языка переводится как «тотальное уничтожение». А по-простому – стерилизацию. Все сожгут яростным пламенем под давлением. Для этих целей под потолком как раз проходили красные трубы с соплами, направленными вниз. И от него и лаборантов останутся лишь скрюченные обугленные трупы. От осознаваемых нерадужных мыслей у доктора по спине пробежал холодок, а лоб покрылся холодным потом. Несколько лаборантов уже начали о чем-то спорить между собой. Один из них снова подошел к двери шлюза и начал бить в нее руками и ногами. Затем он схватил табурет и стал лупить стекло, пытаясь выбраться. Все было тщетно, так как дверь шлюза и стены были из пуленепробиваемого стекла. Борис Петрович посмотрел на манометр, чтобы понять, сколько осталось воздуха. Примерно часа на два, если верить показаниям прибора. «Так, паниковать нельзя. Сердце быстрее забьется, участится дыхание, значит, расход воздуха увеличится», — рассуждал про себя доктор. Позвонить кому-то по сотовому или зайти в интернет они не могли, так как при входе в лабораторию их осматривал охранник на предмет проноса запрещенных предметов. «Ребята, не паникуйте. Увеличится расход кислорода. Уверен, на нас не забудут и вытащат», — сказал Борис Петрович лаборантам. «Пройдем процедуру обеззараживания, а лабораторию сожжем». «Так, стоп, надо скопировать данные. Тем более это предписывала одна из инструкций. Вспомнил он. Борис Петрович достал из стола флешку и скопировал на нее все данные. От размышлений доктора в холодную реальность вырвал голос из переговорного устройства. «Борис Петрович! Борис Петрович!» «Да, Оля, что там у вас?» – спросил доктор. «У нас эвакуация, всех гонят в бомбоубежище», – ответил женский голос. «Оль, что там случилось? Выпустите нас, у нас воздуха на 2 часа». «Я не знаю, что случилось, по нам, говорят, ударила взрывная волна, включилась пожарная тревога», – говорила взволнованным голосом Оля. «Оль, успокойся. Сработала автоматика, видать. Выпусти нас из лаборатории», – спокойным голосом ответил доктор. А у него самого начали шевелиться волосы на голове. «Найди папку с кодами и введи нужный, отключающий пожарную тревогу». «Хорошо, Борис Петрович, а где ее искать?» «У начальника охраны, я знаю, была. По идее, у директора», – ответил доктор. «Странно. А почему у нее нет этих кодов?» – поинтересовался один из лаборантов. «Она простой диспетчер», – ответил доктор. Диспетчер Ольга Николаевна Соколова, молодая высокая женщина с темными волосами, встала из-за компьютера. Еще 2 диспетчеров с ее смены хватали свои вещи. «Оль, бежим в бомбарь. Тревога, походу, не учебная», – сказала одна из диспетчеров. «Да-да, я только сгоняю за кодами. Надо наших головастиков из лаборатории выпустить», – ответила в попыхах женщина. Она вышла из диспетчерской и побежала по лестнице, перепрыгивая через пару ступенек. Оказавшись на улице, Ольга огляделась и увидела, что пару цехов и деревья горят. Отчего? Она не особо понимала. Ушные перепонки терзал сигнал воздушной тревоги. То тут, то там из зданий выбегали ничего не понимающие люди. Завода управления находилась примерно в километре от здания, где располагалась их диспетчерская. Ольга побежала, это было неудобно, так как она была на каблуках. Пару раз она чуть не упала. Добежав до здания завода управления, она увидела выбегающего из здания чоповца. «Постойте, постойте!» – закричала она охраннику. «Беги в бункер!» – ответил он испуганным голосом. «Дядя охранник, мне нужен начальник безопасности!» – переводя дыхание, заговорила Ольга. «Зачем?» – удивился тот. «Долго объяснять, там люди в лаборатории, там что-то заклинило. Нужны коды», – затараторила она. «Он в отпуске», – ответил охранник, отмахиваясь от нее. «А можете ему позвонить?» – со слабой надеждой спросила девушка. «Ничего, думаешь, он тут сразу появится?» – ответил чоповец и махнул рукой. «В отпуске? Значит, его нет? Что делать тогда?» Ольга судорожно соображала. На глазах женщины начали наворачиваться слезы. Но она не привыкла отступать, тем более у ученых осталось воздуха на 2 часа. И она должна их спасти или хотя бы попытаться. О том, что изучает лаборатория, она не знала. У нее не было допуска к секретности, но о том, что там строгие протоколы безопасности, знали почти все. И что при малейшей опасности двери блокирует автоматика, она тоже понимала. Она вошла в здание завода управления и уверенным шагом направилась к посту охраны. Дверь была не заперта. По всему зданию орал через динамики металлический голос, сигнализирующий о том, что это не учебная тревога, и всем сотрудникам необходимо укрыться в бомбоубежище. Ольга открыла шкафчик, в котором хранили ключи, в поисках заветного. Кабинет начальника охраны находился в правом крыле здания, на 3-м этаже. Она была в нем, когда устраивалась на работу и проходила первичный инструктаж. Схватив ключ с биркой 328, она подбежала к турникету и приложила карточку пропуск, висевшую у нее на шее. Бирка раба, как в шутку называли выдаваемые пластиковые карточки на веревочке в бюро пропусков. Увидев зеленый цвет на индикаторе, она прошла и побежала вверх по лестнице. Одолев 1 пролет, она увидела выбегающих из своих кабинетов клерков с папками в руках. «Девушка, бегите в убежище!» – окликнул ее мужчина. «Да-да, я на секунду», – на бегу ответила Ольга. «Мужчина, мужчина, вы не поможете мне?» – обратилась она к одному из работников. «Надо найти папку, там люди заперты в лабора...» Договорить она не успела. «Какая нахрен лаборатория? По нам, похоже, нанесли удар», – заорал мужчина, глядя на Ольгу бешеными глазами. Ольга поняла, что от испуганных людей она вряд ли добьется помощи. так как паника и толпа убивают любой рассудок. Она добралась до кабинета начальника охраны и открыла дверь. Затем подошла к столу и стала искать нужную папку. В столе начальника охраны были какие-то бумажки, мелкая канцелярия и бутылка коньяка с пачкой сигарет. Не найдя там кодов, она подошла к шкафу, который был забит папками. На корешках многих стояли даты различных годов с документации. Она начала доставать папки и быстро их пролистывать. В основном это были инструктажи, инструкции, какие-то протоколы и прочая бюрократическая херня. Она не могла найти папку с кодами и начала бросать все на пол. Затем она принялась поднимать документы и мокрыми от слез глазами их просматривать. Это продолжалось какое-то время, но нужной папки так и не нашлось. В какой-то момент она бросила это дело, глубоко вдохнула и руками заправила волосы за уши. На границе сознания она понимала, что случился не просто пожар. От пожара не было бы ударной волны. Да и если что-то бы взорвалось в цехах, то вряд ли была бы эвакуация в бомбоубежище. Приехали бы МЧСовцы, стали бы все заливать пеной. Такое уже было пару лет назад. Тогда загорелась трансформаторная подстанция. Пожар потушили за полчаса. Никакой паники не было, все работали штатно. Да и слова того мужчины, что по ним был нанесен удар, на границе ее сознания грызли разум, словно хомяк. Неужели ядерный удар? Или еще какой-то? Она искала ответ, но не находила его. Ольга достала из стола начальника охраны початую бутылку армянского коньяка «Арарат» и налила себе полный бокал. Осушив его одним глотком, она почувствовала, как по пищеводу прокатился жидкий огонь и разлился по желудку. «Ах!» – выдохнула она. В какой-то момент она перевела взгляд на старый советский сейф, стоящий в углу комнаты. Тот, естественно, был закрыт и опечатан. «Точно! Папка явно там! Но как открыть сейф? Или, может, ну их этих ученых? Что им грозит в герметичной лаборатории?» «Ну, посидят денек-другой, не помрут же!» Промчалось в голове у женщины. Но что-то подсказывало женщине, что если она сейчас отступится, то люди умрут. Ольга не могла так поступить, так как в ее прошлом было что-то подобное. Примерно лет 10 назад Оля заканчивала 9 класс и с родителями ехала к бабушке, которая жила в Ханты-Мансийском автономном округе. Уже вечерело, и ее отец старался сильно не гнать. Им нужно было повернуть с главной дороги на второстепенную, как в какой-то момент на полной скорости в бок их машины врезалась другая машина. Оля уже клевала носом. Удар в мгновение ока вырвал девушку из сна. Дальше все было как в замедленной съемке. Она видела, как их старый «Жигуленок» несколько раз перевернулся, издавая страшный металлический лязг, и остался лежать на крыше в кювете. Девушка сидела на заднем сиденье и была не пристегнута, так как в машинах этой марки ремни безопасности сзади не были предусмотрены, а о подушках безопасности на передних сиденьях речи не шла. Ее несколько раз перекрутило в салоне, и какое-то время она была без сознания, сильно ударившись головой. Она попыталась подняться, и в голову ударила резкая боль, вновь отбрасывая ее в круговерть беспамятства. Вновь открыв глаза, в которых все плыло, она попыталась подняться, у нее это получилось. Оля перевела свой взгляд туда, где сидела ее мать. Та была перевернута, и поза ее была явно неестественна, как у поломанной куклы. «Мама, мама!» — выговорила Оля хриплым голосом и закашлялась. Кашель снова отдал в голову сильной болью, от которой она поморщилась. Мать смотрела на дочь испуганными глазами, хватала ртом воздух и явно пыталась что-то сказать. Она перевела взгляд на отца. Лицо того было заляпано кровью, и он был без сознания. Девушка протянула руку к матери и сжала ее. «Сейчас, мам, я вызову скорую». Оля оглянулась в поисках своей сумочки. Та нашлась быстро, она достала телефон и стала звонить по известному номеру. Кое-как описав сложившуюся ситуацию, она не смогла указать, где точно произошла авария и на каком примерно километре они находятся. Диспетчер ответил ей, что высылает за ними машину скорой и направит спасателей. Время тянулось, словно резина. В какой-то момент Оля сообразила, что надо хотя бы узнать, где примерно они находятся. Она отпустила руку матери и сказала ей, что пойдет искать помощь. Мать только слабо кивнула головой. Оля вылезла из машины, ободрав немного руки о разбитые стекла. Она поднялась на ноги, ощутив, как закружилась голова. Вдалеке, увидев дорожный знак, направилась к нему. Определившись с направлением, она побежала. Через какое-то время она уже не бежала, а шла быстрым шагом, держась за правый бок и тяжело дыша. Спортсменкой она никогда не была. Она кое-как дошла до села и принялась стучаться в дома. Но в некоторых никого не было. Еще пару корявых бабок погнали ее прочь. Из одного из домов вышел мужчина и, выслушав ее, завел машину. Вместе они поехали на место аварии. Но доехав, они обнаружили, что родители Ольги мертвы. Позже были скорая, полиция, и все закрутилось. Поэтому она не могла просто бросить людей в лаборатории, не попытавшись их спасти. Из тяжелых раздумий женщину в холодную реальность выдернула все та же сирена, которая не смолкала. «Так, сейф!» – пронеслось у нее в голове. Ольга подошла к сейфу и осмотрела его. На дужках висела целая печать. Она подергала его за ручку. Тот ожидаемо был заперт. Она поискала ключ в кабинете, но не нашла. «Блин, ну у него же был заместитель. Начальник охраны не мог ведь свалить в отпуск и не оставить никому доступ к такой важной документации», – рассуждала Ольга. Она зашла в другой кабинет, который представлял из себя класс, где проходили различные инструктажи. На стенах кабинета висели многочисленные плакаты по технике безопасности и охраны труда. Ольга подошла к столу и начала его обыскивать, но так же, как и в первом кабинете, в столе ключа не было. Затем ее внимание почему-то привлекла книжная полка, на которой хранились соответствующие тематики кабинета литература. Взяв пару книг, Ольга открыла их и в одной из книг ПТБ обнаружила большой ключ с широкой шляпкой. Она таких никогда не видела, но почему-то ей показалось, что это именно тот ключ. Достав его из вырезанных страниц, она пулей полетела к сейфу. Не задумываясь, женщина сорвала печать, затем вставила в ключ в замочную скважину, надеясь, что он подойдет. Ключ подошел. Она взялась за ручку и повернула ее, отпирая дверцу. Та издала скрипучий звук и открылась. Внутри сейфа лежала папка с пометкой «Секретно». Ольга взяла ее в руки, но вдруг свет стал моргать. «Блин, если свет отрубится, то вводить код некуда будет». На компьютере каждого сотрудника стоял пароль. И других, кроме своего, она, естественно, не знала. С ужасом осознав это, Ольга побежала в дежурку. Выбежав на улицу, она понеслась в диспетчерскую. На бегу Ольга отметила какой-то странный металлический привкус во рту. Что это такое, она понятия не имела. Влетев, как ураган, в диспетчерскую, она уселась за свой компьютер и открыла папку. Пролистав несколько страниц, она нашла искомую комбинацию цифр. Боясь ошибиться при наборе, она проверила каждую цифру и затем нажала кнопку Enter. Компьютер выдал ей, что у нее недостаточен уровень допуска, и предложил обратиться к администратору. «Что за... почему?» – выругалась про себя Ольга. Она глубоко вздохнула, понимая, что ничем, скорее всего, не поможет ученым. Да и тянуть с информацией смысла не видела. Она нажала кнопку переговорного устройства и, дождавшись, когда ей ответят, поведала доктору, что не может отсюда им помочь. Ее голос сильно дрожал. «Оля, слушай меня внимательно», – стараясь не впадать в панику, говорил Борис Петрович. «Мы пытались разбить стекло, но оно бронированное, и наших сил не хватит». «И что мне тогда делать?» – шмыгая носом, спросила женщина. «Я не смогу вас открыть, извините, я побегу в бункер». «Оля, Оль, не пари горячку, слушай, слушай, что надо сделать». У Бориса Петровича на заводе работал одноклассник Федя Сенников. Тот был завхозом. Пару недель назад они пили пиво в местном баре. И тот похвастался, что получил новую партию хорошего инструмента для ремонта помещений в одном из цехов. Среди него был строительный пистолет какой-то зарубежной фирмы. Федя заказал его мимоходом для себя. Он не собирался его никому давать, а через годик спишет и заберет к себе на дачу. Хвастался он Борису Петровичу. Доктор рассказал Ольге про пистолет и взмолился, что она их последняя надежда. Он также сообщил ей код для пропуска внутрь. Ольга, выслушав все, побежала на склад к завхозу. Где он находился, она знала. Пробегая мимо одного из цехов, она видела, как люди бегут в бункер. Она забежала на склад. «Фух, слава богу, хоть не закрыт», — подумала она. Что такое строительный пистолет, она знала, так как ее отец работал прорабом, и она видела, как папа им пристреливает дюбеля в деревне. На удивление, она быстро нашла красный кейс с пистолетом. Рядом с ним лежала пачка патронов. Схватив все, она побежала в отдельно стоящее здание. Ольга набрала четырехзначный код, который ей сообщил Борис Петрович. И массивная железная дверь открылась. Включился свет, и женщина опустилась на несколько уровней под землю. Открыв очередную дверь кодом, она увидела коридор и по бокам две стеклянные лаборатории, в одной из которых было четверо людей в герметичных костюмах. Увидев Ольгу, все оживились. Борис Петрович по переговорному устройству сказал женщине, чтобы она вернулась в предыдущую комнату и надела такой же костюм, как и у них, потому что у них разбились пробирки с биоматериалом. Через какое-то время Ольга вернулась, держа в руке строительный пистолет. «Отойдите подальше», — показала она жестом. Когда ученые отошли, она приставила пистолет на середину стекла, надавила и выстрелила. Пистолет издал негромкий хлопок. Нажимая курок, Оля зажмурилась, представляя, как стекло разлетится вдребезги. Открыв глаза, она обнаружила лишь небольшую вмятинку на стекле. «Да ладно, не разбилась?» — пронеслось у нее в голове. Она сделала еще несколько десятков выстрелов. Бронестекло покрылось трещинами, но устояло. У Ольги закончились патроны. Пистолет как-то сам с собой выпал из ее руки. Она сняла шлем, из куртки достала пачку сигарет и закурила, присев на пол. Ученые видели ее старания и тоже молчали. Докурив сигарету, женщина почувствовала легкую слабость. Немного кружилась голова. «Наверное, это от стресса», — подумала она. «Оля, иди в бункер, оставь нас. Стекло не пробьешь», — сказал в переговорное устройство Борис Петрович. «Извините, Борис Петрович, я ничего не могу сделать». «Все в порядке, не расстраивайся. Ты сделала, что могла. Мы знали, что в случае чего можем оказаться как мышеловки», — ответил доктор, стараясь как-то приободрить Ольгу. «Я уверен, приедут МЧСовцы и нас вытащат». «Сколько у вас воздуха?» «Часа полтора», — ответил доктор. «Ты иди в бункер, не думай о нас». «Ладно, удачи», — сказала Оля, помахав им рукой. Она снова переоделась в свою одежду и побежала к бункеру. Метров за 200 до гермодвери она увидела, что та почти закрылась. Женщина начала кричать, чтобы ее подождали, размахивая руками. «Что делать, что делать?» – судорожно соображала Оля. В какой-то момент, переводя дыхание, она почувствовала рвотные позывы. Ее стошнило. «Да что за хрень такая?» – не понимала она. Женщина осознавала, что слабость и тошнота неспроста. Наверное, есть какое-то заражение местности. Но какое? Химия, радиация. Она, конечно же, не знала, поэтому решила укрыться в лаборатории, как в самом герметичном помещении завода. Ученые сильно удивились, увидев Ольгу снова. Она пересказала им события и о том, как ее стошнило. «Это, похоже, радиация», — с грустью ответил один из лаборантов. «Оля, пройди в помещение, в котором ты брала костюм. Найди аптечку, там должен быть йод. Налей стакан воды, накапай капель 5 и выпей. Это поможет минимизировать действие радиации. Народный способ». Оля выполнила все, как сказал лаборант. Через полтора часа ученые сняли с себя шлемы от костюмов, чтобы не задохнуться. Хоть и понимали, что могут заразиться невесть чем. Несколько часов все были в подавленном настроении. Затем снова стали бить табуретами о стекло, потом снова устало сидели. Когда время подошло к ночи, ученые легли на пол и уснули. Проснувшись рано утром, Борис Петрович ощутил боль в голове и сухость во рту. Кажется, у него была температура. Он не стал будить своих лаборантов. «Пусть поспят еще немного», – рассудил он. Доктор сел за стол и попытался думать здраво о том, что им делать дальше. «Да по сути, ничего. Умереть от голода и болезни». Он достал фляжку с водой и сделал пару глотков. Через какое-то время проснулись его лаборанты. Он посмотрел на них, те явно, как и он, были больны. У них были красные глаза и сухость во рту. Все хотели есть и пить. Доктор взял у себя и лаборантов кровь и мочу, чтобы проверить общий анализ. Благо, для этого в лаборатории реактивов хватало. Затем при помощи микроскопов и другого медицинского оборудования они проводили тесты. Анализ показал что-то невнятное. Как будто они все заразились несколькими штаммами. Но было в них нечто странное. Что именно, никто из ученых не понимал. «Не могли же они так быстро мутировать? Да из чего бы? Радиация, даже если и попала сюда с Ольгой, то фон едва ли был настолько высок, чтобы вызвать неконтролируемую мутацию. Это очень странно», — говорил доктор лаборантам. Да, его лаборанты не были дураками и сами все видели. Они не знали, что делать, и решили принять свою судьбу. Ольга один раз выходила на поверхность за водой и едой. И еще, чтобы попытаться с кем-то связаться. Связи не было, да и есть особо не хотелось, лишь пить. На следующее утро все ученые проснулись с сильным жжением по всему телу. Борис Петрович посмотрел на свое тело и руки. Он увидел необычную картину, хотя в глазах все немного плыло. Вены стали сильнее обычного выпирать из тела, они были фиолетово-синие. «Что за...» — пронеслось у него в голове. Он поднес небольшое зеркало к лицу и ужаснулся. Его зрачки сильно расширились, почти поглотив радужку. Холодная испарина покрывала лоб. На лице также выпирали фиолетово-синие вены. «О боже, что это, б***ь?» Он в недоумении осматривал свое лицо и тело. Тут его раздумья прервал голос из переговорного устройства. «Борис Петрович, что с вами?» — испуганным голосом спросила Ольга. «Я не знаю, Оль. Что-то странное, какое-то жесткое заражение. Никогда такого не видел. Нам нельзя выходить отсюда. Мы не знаем, что это за зараза. Но пока мы живы, попробуем выяснить. Все данные запишем на флешку. Думаю, другие врачи смогут разобраться». Грустным голосом ответил он. Ольга ничего не ответила, только коротко кивнула и сглотнула подпирающий ком к горлу. Весь следующий день ученые провели в своих изысканиях. Борис Петрович с ломотой в теле лег спать. Ему снился сон. Он гулял по Красной площади в Москве со своей женой Лидой и дочкой Катей. Они фотографировались. Денек выпал солнечный и теплый. Не жаркий, а с приятной прохладой, которая соответствует месяцу мая. Они присели за стол в летней беседке в одном из кафе на Никольской улице и заказали мороженого и кофе. Вдруг в конце улицы, на границе зрения, Борис Петрович увидел что-то непонятное. Он достал из кармана на груди рубашки очки и надел их. Приглядевшись, то что он даже не понял, на что смотрит. Это нечто было похоже на серый прозрачный туман, который, как змея, прыгал на людей, обволакивая их, после от человека оставался лишь иссушенный труп. Улица была пешеходной и очень многолюдной, но казалось, что этого никого не видел, кроме него. Он снял очки и протер глаза. Но серый туман никуда не исчез, и напротив медленно, но верно приближался к ним. «Лида, посмотри, что там?» Мужчина испуганным взглядом указал пальцем за спину своей жены. «Что там, Борь?» Она повернулась, но ничего не увидела. «Ты не видишь серый туман?» Обескураженно посмотрел он на жену. «Нет, Борь, ты чего? Какой туман? Посмотри, какой сегодня хороший день!» Борис Петрович помотал головой, стараясь отогнать от себя это наваждение. Затем пару раз ущипнул себя. «Ну, значит, не сплю», — пронеслось у него в голове. «Так, хорошие мои, пойдемте отсюда», — сказал отец семейства и потянулся за кошельком, чтобы оплатить мороженое и кофе. Как вдруг он услышал истошный крик. Кошелек выпал у него из рук. Сердце сильнее застучало, а по спине пробежала неприятная дрожь. «Что за...» Буквально в паре десятков метров от их кафе он увидел молодую девушку, которая убегала от серого тумана в их сторону. Из тумана вырвалась тонкая дымка, напоминающая щупальца, и схватила ее за ногу, а затем подняла в воздух метра на три. Девушка трепыхалась и махала руками. Борис Петрович, недолго думая, схватил табуретку и ринулся к ней. Не добежав метров десять, туманная рука резко взмахнула вверх и ударила девушку об асфальт. Бах! Брызнула кровь из ее головы в разные стороны. Борис Петрович метнул стул в щупальце из серого дыма, но тот пролетел через туман и с характерным звуком упал на асфальт, не причинив противнику вреда. Щупальце дернулось вправо, откидывая окровавленный труп девушки. Тот впечатался в фасад здания и, оставляя кровавый след, сполз на асфальт безвольной поломанной куклой. Инстинкт выживания, словно истеричная сучка, заорал в голове доктора, приказывая лишь одно: «Сука, бля, вали!» Он подбежал к столику, где сидела его семья, и заорал на жену: «Бежим, Лида, бежим!» Он попытался взять ее под руку, но она отдернула ее. Вместо того, чтобы бежать, она достала из сумочки два карандаша для подводки глаз, сжала их в кулаки и со всего размаха воткнула в глаза. По ее щекам потекла кровь. Глаза Бориса Петровича стали как блюдца. Ее красивое и милое лицо исказило гримаса страшной боли, и крик ударил по барабанным перепонкам доктора. «Боже, Лида, что ты сделала? Зачем твои глаза?» Переходя на фальцет, заорал доктор. Лида с невозмутимым лицом выдернула карандаши из глаз и, как ни в чем не бывало, положила окровавленные куски дерева на стол. По ее щекам текла кровь, будто она плакала кровавыми слезами. От чудовищного зрелища Бориса Петровича отвлек еще один истошный крик. Но уже не девушки, а ребенка. Он завороженный смотрел на гротескную картину, как щупальце подняло ребенка, как пушинку, обволакивая того серой дымкой. По его лбу, ладоням и спине уже градом лился холодный пот, а сердце хотело выпрыгнуть, отрастить себе ноги и убежать. «Это сон, страшный сон, у меня температура. Но почему все так реально?» Не находя ответа, спрашивал он себя. «Да что это, блядь, такое?» заорал во все горло мужчина через мгновение. «Папа, папа!» – залепетала Катенька. «Посмотри, у мамы для тебя кое-что есть». Неожиданная мысль, словно электрический разряд, ударила доктору в голову. «Боже, дочка, ее-то я хоть спасу!» Борис Петрович подскочил на ноги и увидел, как на открытых, заляпанных кровью ладонях жены лежат глазные яблоки с корнями зрительных нервов. Увидев это, Борис Петрович встал. Она с неприятным хрустом повернула голову и, посмотрев снизу вверх на своего мужа, сказала: «Liberate tutte me ex inferis». «Liberate tutte me ex inferis» с латинского языка переводится как «Спасите себя от ада». Затем снова повторила: «Liberate tu me ex inferis». «Что?» Фраза на латыни казалась ему смутно знакомой. Он, как и любой медик в медицинском вузе, изучал этот мертвый язык. Но тот давно практически выветрился из его головы. Голова доктора стала сильно кружиться, а в глазах все слегка плыло. Он перевел взгляд на свою дочь. Та своими маленькими ручками взяла карандаши в руки, намереваясь сделать то же самое, что исполнила ее мать. Борис Петрович подбежал к дочери и отобрал у нее карандаши. Затем, подхватив девочку на руки, побежал в сторону Красной площади. Он пробежал 30 метров, как его будто парализовало. Он старался пошевелиться. Его мозг посылал электрические сигналы от центра к периферии, но движения конечностей не было. Он старался пошевелиться и побороть эту неистовую силу. В какой-то момент он ощутил металлический вкус крови во рту. Через пару минут теплая красная жидкость вытекла из его губ и потекла под подбородку, капая на тротуарную плитку. Неистовая сила с дикой болью в теле, словно ломая кости, развернула его к себе. Борис Петрович в ужасе смотрел на людей, лица которых были серыми, с кровавыми потеками на щеках. Каждый из них, будь то женщина, мужчина или ребенок, окружили доктора. В раскрытых ладонях каждого из них были вырванные с мясом глазные яблоки с нервами, а одежда перепачкана грязью и кровью. Люди что-то говорили, но от ужаса и подкрадывающейся тошноты Борис Петрович ничего не понимал. В глазах все плыло, и голова дико кружилась. Через какое-то время он сосредоточился, и до его слуха вновь донеслась повторяемая раз за разом фраза. Он подумал, что это та фраза, которую повторяла Лида, но она была другой. «Liberate me ex inferis, liberate me ex inferis, liberate me ex inferis». «Liberate me ex inferis» с латинского языка переводится как «Спаси меня от ада». Когда он проснулся, сознание возвращалось к нему со страшной болью. В лаборатории была полная темнота. Он разлепил глаза и не сразу понял, что его зрение слегка изменилось. Оно стало каким-то серым и тусклым. Доктор сначала не придал этому значения. Вновь закрыл глаза и постарался заснуть. Разумом он понимал, это результат его болезни и обезвоживания. Но, как назло, снова заснуть он не смог. Доктор встал и подошел к выключателю. Когда он нажал на него, ему в мозг будто ударила солнечная вспышка. «Ах!» Он скорчился от боли, прикрывая глаза рукой. Доктор судорожно нащупал выключатель и вырубил свет. «Что за херня?» Пронеслось у него в голове. Он перевел взгляд на пол в поисках своих коллег. Двое до сих пор спали, а третий лежал в дальнем углу лаборатории и жалобно скулил. Он не знал, кто это, так как тот лежал к нему спиной. Борис Петрович дотронулся до плеча женщины и потянул на себя. От увиденного он с ужасом отпрянул. Лицо той было перекошено гримасой боли, глаза были полностью черными, а кожа в сером цвете нового зрения доктора была вовсе темно-синей, почти черной. Только сейчас до сознания доктора дошло, что что-то не так с его зрением, да и в сознании полная муть. «Что это?» — задал он вопрос сам себе. Борис Петрович посмотрел на свои руки. Те были такого же цвета, что и кожа лаборанта, а ногти как будто удлинились на пару сантиметров. На границе сознания он почувствовал какой-то дикий инстинкт. Взглянув туда, где стеклянная стена лаборатории была покрыта трещинами, он увидел спящую фигуру в коридоре. «Кто это?» — подумал он. Он напряг память, пытаясь вырвать из ее омута лицо или хотя бы имя того, кто находился в коридоре, в смутно знакомом оранжевом костюме. Что-то на границе сознания подсказывало ему. «Оля!» «Да, точно, девушка-диспетчер». «Диспетчер? Что это?» — призадумался он. Он подошел вплотную и взглянул на мирно спящую Ольгу. Лицо той было болезненно бледным и с очень большими мешками под глазами. Борис Петрович какое-то время смотрел на мирно спящую работницу завода. Как вдруг в его сознании что-то переменилось. Он понял, что может дотронуться до нее. Не физически, конечно, этому мешало бронестекло лаборатории, а своим сознанием. Он сосредоточил взгляд на голове Ольги и потянулся мысленно к ней. В его разуме будто невидимая нить вырвалась и дотронулась до разума Ольги. Грубое вмешательство поистине чуждого создания вырвало Ольгу из объятий Морфея. Она встала и уставилась в темноту, не понимая, что происходит. Затем подошла к стене и включила свет. Вспышка света снова ударила по глазам доктора, и тот закрыл глаза рукой. Ольга увидела картину лаборатории, в которой находились какие-то существа, странно напоминающие людей. Те как будто выросли, их кожа стала фиолетово-синей, а глаза и вовсе были черные. Ученые выглядели пугающе со своей новой внешностью. Особый шарм придавали им белые слегка грязные халаты. От увиденной гротескной картины у женщины отвалилась челюсть, как у кота в известном американском мультике. Некоторое время она провела в ступоре. Ее мозг пытался переварить то, что она видит. В безумном недоумении она подошла к переговорному устройству и нажала кнопку «Вызов». «Борис Петрович, это вы?» — с опаской спросила Ольга. Голова доктора резко повернулась на источник шума. Он наклонил в бок голову, как будто оценивая, откуда издавался звук. Затем он снова посмотрел на смутно знакомую фигуру в оранжевом костюме. Подойдя к переговорному устройству, он нажал кнопку «Вызов» и попытался что-то сказать, но в итоге получилось. Ольга, услышав какие-то звериные звуки, отпрянула в ужасе от динамика. Она снова перевела взгляд на существ, отдаленно напоминающих бывших ученых, и волосы у нее начали шевелиться не только на голове. Существа просыпались, и все их внимание стало привлекать Ольга. Через мгновение в ее сознание ворвался какой-то хаос. Сначала были голоса. «Ты знаешь, мы — огонь, лю и...» Она не понимала, что происходит. Мысли путались. В глазах все плыло. Затем ее сознание наполнили образы. Она видела взрывы, но лишь на короткий миг. Затем сильной болью в ее разум впечаталась фраза «Liberate tutte me ex inferis», услышав которую, она упала на колени. Ее начало тошнить. Пережив приступ тошноты, Ольга привалилась к стене. Ее лоб покрывал липкий пот. Она с ужасом осознала, что нужно бежать от тех созданий, которые были заперты в лаборатории. Она резко сжалась, как кошка, готовая к броску. Затем резко вскочила и пулей побежала к двери. Практически дотронувшись до кодового замка, Ольга почувствовала некое оцепенение в теле. Будто тысячи иголок впились в ее мозг и мышцы, парализуя волю. Она медленно повернулась и, как кукла на еле гнущихся ногах, побрела к треснутому стеклу лаборатории. Все ее тело дрожало и не повиновалось ей, а из глаз непроизвольно текли слезы. Она дошла до середины стекла, и что-то поистине чуждое приподняло ее поникшую безвольную голову. Ольга с ужасом смотрела в глаза этим иным существам за стеклом. Через мгновение в ее сознание ворвался голос. «Ах, ази!» Она не понимала, что это значит, и зажмурилась, чтобы в один прекрасный момент проснуться. Но, открыв глаза, она увидела тех же жутких созданий, фокусирующих взгляд на ней. Холодный пот, катившийся с ее лба, уже начал проникать в глаза. Через мгновение она осознала смысл той тарабарщины, сказанной бывшими учеными. Он был прост и сводился к одной фразе «Выпусти нас». Ольга не знала, как это сделать. Она подергала ручку двери стерилизационного шлюза, но тот не поддавался. Как выпустить их, она правда не знала. В тот же момент ее сознание, как игла, пронзила острая боль. Существа грубо вторглись в ее воспоминания. Дойдя до момента, когда она хотела разбить стекло строительным пистолетом, они ослабили хватку и, как по команде, перевели взгляд на валяющийся на полу кусок металла. Осознав, что женщина пыталась их спасти и не смогла, существа ослабили хватку. Но контроль над ее телом сохранили. Поэтому Ольга, как и прежде, не могла ничем пошевелить и стояла как вкопанная, широко открытыми от ужаса глазами. Существа перевели взгляд друг на друга. У Ольги было ощущение, что они общаются. Это длилось некоторое время. Затем, осознав, что женщина за стеклом их и не сможет освободить, они приказали ей отступить на пару-тройку шагов назад. И со всего размаха ее голова и тело впечатались в треснувшее от строительного пистолета стекло. Раздался глухой звук удара. Из носа Ольги брызнула кровь. В своем сознании она хотела дотронуться до своего лица, сжаться в клубок и тихо скулить. Но безжалостная воля, сковавшая ее тело, этого ей не позволяла. Раздался еще один глухой удар женского тела об стекло. Затем еще и еще. Таких ударов были десятки. Пока создания за стеклом не осознали, что больше не могут контролировать окровавленный кусок тела бывшего диспетчера Ольги. Создания снова повернулись друг к другу, будто совещаясь. Через какое-то время они сосредоточились на одной из трещинок в бронестекле. Какое-то время у них ничего не получалось. Но раса нового неудержимого мира не привыкла сдаваться. А точнее сказать, они вообще не знали, что такое сдаваться. Поэтому четверо сели в позу лотоса и направили свои сложенные руки в сторону, в которую они направили ярость своих мыслей. Какое-то время ничего не происходило. Но напор их сознания не иссякал. Как вдруг одна из трещин в бронестекле стала расширяться, и они потянули свою энергию сознания на себя. Бронестекло треснуло, рассыпаясь на осколки. То создание, которое недавно было Борисом Петровичем, издало победный возглас, сотрясающий всю лабораторию первобытным животным воплем, не имеющим ничего общего с человеческим языком. Четверо созданий робко вышли из своей стеклянной тюрьмы. Они поднялись на пару лестничных пролетов вверх и оказались на поверхности. На дворе была ночь.